Я хочу расцеловать каждую твою морщинку и просто сидеть и качаться вместе с тобой. В душе Нелли что-то оттаяло. Захотелось петь и смеяться. Большим пальцем мэтт рассеянно чертил круги на ее ладони. Я и упоминать не стану, как это прекрасно ложиться с тобой в постель. Знаешь, когда мы занимаемся любовью, ты издаешь совершенно поразительные звуки. И держишься за меня так, словно у тебя больше ничего не осталось, и я сразу чувствую себя неким божеством. Нелли вздрогнула. А когда потом мы лежим, обнявшись, и я с ума схожу, воображая тот день, когда смогу оставить в тебе частицу себя, когда украду мыло и перекрою воду, чтобы остаться там, к тебе, стать тобой. Кожа Нелли горела, как обожженная. Она осторожно погладила его нижнюю губу. Голос приобрел хрипловатые, зазывающие манящие нотки. Я представляю, как ты выезжаешь из дома, разговариваешь с посторонними, занимаешься делами. Но только мы знаем с тобой, что я там, в тебе. Перед глазами Нелли рассыпался сноп разноцветных искр, и я, наконец, понял непередаваемую красоту слияния двух человеческих существ, потому что отныне только этого и хочу, чтобы мы стали единым целым. Глаза его влажно блестели. Из-под сомкнутых век Нелли выкатились слезы и заскользили по щекам. «Ты никогда не встретишь мужчину, который любил бы тебя больше, чем я», — свирепо выпалил он, «который защищал бы тебя лучше, чем любая охрана, любая секретная служба, который всегда будет рядом, что бы ни случилось, потому что ты сделала меня другим человеком, чище, достойнее». И сама станешь другой во имя нашей любви. Нелли жалобно всхлипнула. И мне наплевать, что отныне придется жить со всем этим красно-сине-бело-звездно-полосатым официозом, который навеки прилип к тебе. Я даже постараюсь полюбить его, потому что именно он создал самую лучшую на свете женщину, единственную, которую я смог полюбить. Он замолчал и долго смотрел на нее, словно вся его энергия вдруг иссякла, оставив одни эмоции, не требующие слов. Нелли коснулась его лица, провела по влажным дорожкам на загорелых щеках, всем сердцем впитывая в себя слова Мэтта «да». Именно об этом она мечтала, но не верила, что когда-нибудь получит. И когда, наконец, обрела дар речи, смогла выговорить только: «Не мог бы ты повторить все с самого начала? Пожалуйста». Мэтт счастливо рассмеялся, притянул ее к себе и стал осыпать бурными ласками. Все было так, как она воображала. Эпилог. По мнению Мэтта, Нелли никогда еще не выглядела такой красивой, как в тот январский день, когда стояла перед Капитолием, а неяркое зимнее солнце играло на ее волосах. Ветерок вздымал концы красно-бело-синего шарфа, повязанного у ворота ее шерстяного пальто, позволяя фотографам делать наиболее эффектные снимки. Сегодня на торжество собралась вся семья. Баттон держала за руки маленьких сестричек. В свои 9 она была такой же своевольной и решительной, как в детстве, и позволяла родным называть себя Баттон исключительно в узком семейном кругу. Для всего остального мира она была Трейси. Таким оказался ее собственный вариант имени Беатрис. То и дело, откидывая с глаз непослушные белые пряди, она, тем не менее, зорко следила за Холли, четырехлетним сорванцом, особой, совершенно непредсказуемой, особенно в общественных местах. С другого бока смирно стояла шестилетняя Шарлотта, воплощенная достоинство и смирение, хотя Мэтт знал, долго это не продлится. Обе девочки унаследовали его темные волосы и синие глаза матери. Люси, старшая сестра, которую девочки обожествляли, стояла за ними в компании Беатрис, Чарли и напыщенного чопорного старика, ее деда. Старшая дочь в 22 года успела окончить колледж, получить диплом специалиста в области социальной сферы и горела жаждой изменить мир. И хотя презрительно фыркала, стоило Мэтту завести разговор на некую животрепещущую тему, он не сомневался. Придется не слишком долго ждать, прежде чем она, по примеру матери, пойдет в большую политику. Он никогда не думал, что будет так гордиться своими женщинами. Взгляды его и Нили встретились, и он явственно прочел ее мысли. «Новое приключение, любимый. Ты готов?» «Готов? Да он просто сгорает от нетерпения. Позади уже множество увлекательных приключений. 8 лет их супружеской жизни — это радость и смех, упорный труд, долгие часы работы, горячие споры и еще более жаркая любовь, столько счастья. Были, конечно, и трудные времена, беды и горести. Сколько они пережили, когда их любимая няня Тамара умерла от пневмонии. Но зато теперь с ними их единственный сын, 8-летний Андре. Обычно дети рождаются, когда сперматозоид сливается с яйцеклеткой. Но семья Мэтта создавалась нетрадиционным способом.